куда тронулся высокий фашист с автоматом в руках? Искать скидку русского снайпера или отвязывать кукушку? Открыть огонь, когда он положит оружие и полезет на дерево? Выстрелить в немца, затихшего на обрыве? Этот все вынюхивает, командует. Турнуть фашиста, который ползает теперь возле родника и щупает камни? Вот он склонился над убитым, огляделся по сторонам, боязливо потрогал винтовкой пучок волос, свисающих со склоненной березки. «Сапера послали», — озирался Намаконов. «Начинать или еще подождать? Может, много фашистов за кустами? Притаились, охраняют?» Немец, уходивший по ложбинке, поравнялся с большой сосной и, круто свернув влево, стал карабкаться по склону. Легонько свистнуло над оврагом. Немец взмахнул руками и, рухнув на спину, покатился вниз. «Как?» Снова свистнула пуля. В грохочущих звуках войны Намаконов уловил далекий винтовочный выстрел, увидел, что из рук немца, лежавшего на обрыве, выпало оружие. И этот был сражен чьим-то далеким, молниеносным ударом. Солдат перевел винтовку к роднику, но было поздно. Взвизгнула пуля, отскочившая от валуна, со звоном унеслась в вышину. Немец, уползавший за камни, остановился, задергался, выкатился на открытое место и затих. Все произошло в считанные секунды. «Кто-то позади наладился», — догадался Намаконов. Ловко ударил, быстро. «Кто?» «Тагон Санжиев свил гнездо, али Дубровин явился?» «Чего сам оплошал, скажут? Струхнул?» «Так-то так, однако моих взял». Солдат рассердился. Долго приманивал он фашистов, а только проворонил, навел на пули другому. «Чьи-то линзы бинокля обшаривают сейчас родник, замирают на серых камнях, видят мертвых фашистов, склоненную березку с клоком черной шерсти, смеются». Зорко всматривался и Намаконов, переводя бинокль с места на место. Не шевелились ветви кустов, никто не сбегал во враг, и солдат совсем расстроился. Он поймал себя на мысли, что много говорил в эти дни и плохо слушал других. Лейтенант предупредил на прощание: нельзя бродить по квадрату, сворачивать. 200-300 шагов в любую сторону оврага, здесь разрешалось выбрать ситку. Однако на чужую делянку вышел, догадался стрелок. Али кого на помощь отправил лейтенант, али для проверки посмотреть. Так или не так, а боевой явился, грамотный, шибко меткий. Вчерась не было его, ночью сел. Сложное чувство охватило сердце таежного человека. Есть стрелки во взводе. В тайге все больше вплотную подходил к зверю охотник. Сутками выслеживал, поближе подкрадывался. А почему? Боялся промахнуться, патронов зря истратить. Вечно не хватало припасов. Здесь не повоюешь так, быстро засекут. О разных звуках и шумах толковал лейтенант перед охотой, а он на Маконов дремал, на свою старинную сноровку надеялся. Место выбрал неважное, закрытое. А этот молодцом, правильно сел, хорошо. Давно увидел фашистов, но подальше их отпустил, издаля, в самый момент ударил. Теперь ищи его, кругом стреляют. А может, и поторопился человек. Глядишь, к закату солнца большой зверь вышел бы из леса, офицер. Не любит караулить молодой. Понял таежную приманку, догадался? Наготовое всякий мастак. Но теперь, если еще кто придет на хугур посмотреть, не будет жалеть патронов Намаконов, первым ударит, сразу. Оправдается стрелок, покажет себя. Пусть целая рава фашистов выйдет, пусть хоть один из них серой тенью мельканет среди деревьев. Пора обеда миновала, на немецкую сторону пошло солнце, а враги не появлялись. Заметил стрелок однажды, вдали на склоне оврага ярко блеснуло что-то и исчезло. Стеклышко разбитой бутылки? Банка? Разглядеть ничего не удалось. И Намаконов перевел бинокль в сторону. Кругом, как обычно, стреляли. Над оврагом, цвикая и посвистывая, изредка проносились пули. Шальные они осыпали хвою, сбивали ветки, стукались со стволы деревьев. Легонько треснуло над головой. Солдат определил, что прилетевшая откуда-то пуля прошила трухлявый пень, но продолжал наблюдать. Вторая пуля легла точнее. Злая и стремительно она взбила землю перед маленькой амбразурой, пробила корень, чиркнула по рукаву телогрейки и где-то зарылась. Намаконов вспомнил про осторожного фашиста, поступью рыси, уходившего в тумане по направлению к его старой ситке. Опустил бинокль, тесно прижался к своему холодному ложу, застыл.